Шлюпка прошла вдоль берега и завернула за мыс. Поселок, пристань и залив исчезли из поля зрения. Гребцы одолели первую милю пути, и тогда порозовели легкие облака над морем, только берег оставался еще одноцветным и темным. «Еще мили, ребята, и мы у цели. Бухта вон за тем мыском. Быстро тает южная ночь, коротки здесь и сумерки, и зори. Но вот уже и мысок. За полоской прибрежной гальки кусты и песчаные холмы. Берег вот он, рукой подать». Никола Зуриди и Василий Баранщиков пристали, бросив весла. Громким голосом Никола приказывает гребцам: «Держите сюда, кусть ручья, сейчас покажем удобную стоянку». Грек уже разглядел мачту, спрятанную здесь шаланды. Теперь предупредите Константина о неожиданном обороте событий. Вложив пальцы в рот, Никола засвистел. С берега совсем близко раздался ответный свист. Зашевелились кусты над водой. Зуриди и Баранщиков выскочили из лодки и выхватили пистолеты. «Бросай весла! Руки вверх!» Из-за укрытия показался Константин тоже с пистолетом в руке. Позади него Баранщиков разглядел Панайота и Захариаса. «Выходите из лодки поодиночке!» Ошеломленные матросы с поднятыми руками выбирались на берег. Их по одному обезоруживали и вязали. Такая же участь постигла Митью Глена.